«Вы уверены?» «Да», — сказал Майк, выдержав его взгляд. «Боюсь, что да». Минуту Майку казалось, что Остермайер готов сдаться. Он вздохнул. Маленький кругленький человечек в темной визитке с аккуратно завязанным галстуком. Потом снова расправил плечи. «Отлично, мистер Энслин. Пойдемте со мной». В вестибюле менеджер отеля казался робким, приниженным, чуть ли не побитым. В офисе с дубовыми панелями, с картинами на стенах, изображающими отель, «Дельфин» открылся в октябре 1910 года. Напечатать рассказ можно было и не читая обзоров в журналах, но Майк изучил этот вопрос. Остермайер снова набрал уверенности в себе. На полу лежал персидский ковер. Мягким желтым светом светили два торшера. На столе, рядом с сигарным ящиком, стояла зеленая настольная лампа, бросающая тень в форме геральдического ромба. И рядом с тем же сигарным ящиком лежали три последние книги Майка Энслина, в бумажной обложке, конечно. В твердом переплете они не выходили, но Майк делал успешную карьеру. «Хозяин отеля тоже предпринял кое-какие изыскания», — подумал он. Майк сел в одно из стоящих перед столом кресел. Он думал, что Остермайер сядет за стол, набирая таким образом авторитет, но Остермайер его удивил. Он сел в соседнее кресло, как понял Майк, с той стороны, куда полагалось садиться служащим, положил ногу на ногу и нагнулся к сигарному ящику поверх собственного животика. «Сигару, мистер Энслин? Не кубинская, но вполне хорошая». «Спасибо, не курю». Взгляд Остермайера скользнул к сигарете за правым ухом у Майка, небрежно заткнутой, как мог бы заткнуть ее развязный нью-йоркский репортер старых времен, под широкополую шляпу с табличкой пресса на ленте. Майк давно привык к этой сигарете и сначала даже не сообразил, на что это смотрит Остермайер. Потом понял, рассмеялся, вынул сигарету из-за уха, посмотрел на нее, потом на Остермайера. «Уже 9 лет не сделал ни одной затяжки», — пояснил он. «У меня был старший брат, он умер от рака легкого. Я вскоре после этого бросил. А сигарета за ухом?» Он пожал плечами. «Наполовину показное, наполовину предрассудок. Вроде как люди у себя на столе кладут сигарету под стекло с надписью «В экстренном случае разбить стекло». Иногда я говорю, что закурю в случае ядерной войны. Кстати, в номере 1408 курят, мистер Остермайер?» «Вопрос на случай ядерной войны». «Да, это номер для курящих». «Отлично!» — с энтузиазмом произнес Майк. «Одной заботой меньше на ночной вахте». Мистер Остермайер снова вздохнул. Ему это все не казалось забавным. Но в этом вздохе уже не было той неутешности, как когда он вздохнул в вестибюле. «Да, но это в комнате», — сообразил Майк. «В комнате Остермайера». Даже сегодня днем, когда Майк пришел в обществе Робертсона-адвоката, смятение Остермайера спало, когда они вошли в кабинет. Тогда Майк решил, будто дело наполовину в том, что на них уже не устремлены взгляды проходящей публики, а наполовину в том, что Остермайер сдался. Теперь он понимал лучше. Дело в комнате. А почему бы и нет? Комната с хорошими картинами на стенах, отличным ковром на полу и ящиком хороших сигар, хотя и не кубинских. С октября 1910 года ни один менеджер переделал здесь кучу дел. В своем роде эта комната была не меньше Нью-Йорком, чем прошедшая блондинка в черном с открытыми плечами платье, с запахом духов и неясным обещанием изящного секса ранним утром. Нью-йоркского секса. Сам Майк был родом из Омахи, хотя уже много лет там не был. «Вы по-прежнему думаете, что мне не отговорить вас от вашей идеи?» – спросил Остермайер. «Я не думаю, я знаю», — ответил Майк, снова закладывая сигарету за ухо. Следующий текст — это отредактированный вариант того же начального отрывка. Рассказ уже одетый, причесанный, может, даже чуть сбрызнутый одеколоном. Внеся в свой текст эти изменения, я уже готов открыть дверь и встретиться с миром лицом к лицу. Смысл большей части изменений самоочевиден. Если перелистать обе версии вперед-назад, я уверен, он вам будет ясен. И еще я надеюсь, что вы поймете, насколько сырым оказывается первый черновик даже так называемого профессионального писателя, если к нему присмотреться. Почти все изменения – это вычеркивание, чтобы рассказ шел быстрее. Я вычеркиваю, держа в уме правило Странка – лишние слова опустить и формулу, о которой говорил выше. Второй вариант равно первый вариант минус 10%. Несколько изменений я пронумеровал, чтобы дать краткое объяснение. 1. Случай в отеле исправлено на 1408. Очевидно. Случай в отеле не сравнится с таким заглавием, как «Бульдозер-киллер» или «Норма Джин, королева термитов». Я сунул его в первый вариант, зная, что потом появится лучшее. Если лучшее заглавие не придумывается, обычно его предлагает редактор, и результат, как правило, ужасен. Заглавие 1408 мне нравится, потому что это рассказ про 13-й этаж, и все числа прибавляются к 13. 2. Остермайер исправлена на Олин. Остермайер – фамилия длинная и скачущая. Заменив ее на Олин глобальной заменой, я одним махом укоротил рассказ на 15 строк. И еще, заканчивая 1408, я сообразил, что он может войти в аудиокнигу, а начитывать его собирался я сам. Сидеть и целый день повторять «Остермайер, Остермайер, Остермайер» мне не хотелось, и поэтому я эту фамилию заменил. 3. Во фразе «Мистер Остермайер», — повторил Майк, слегка сочувствуя коротышке. Убрали фразу «слегка сочувствуя коротышке». Здесь я слишком много думаю за читателя. Поскольку читатель вполне способен думать сам за себя, я сократил эти пояснения с 5 строк до 2. 4. Множество вычеркиваний во фрагменте, который начинается с «Ага», — подумал Майк, «он хочет попробовать еще раз». И заканчивается «Ничего, не беспокойтесь», — ответил Майк. «Там только смена одежды и зубная щетка». Слишком много сценических ремарок. Слишком подробно жуется очевидное. Слишком неуклюжее включение предыстории. Вычеркиваю.